«В таком случае я снимаю все подозрения», — заключил он. «Дом был моей частной собственностью. Заявление о поджоге я писать не буду. Считаю, что это случайность, нарушение пожарной безопасности». Щукин набычился. Сивая жесткая грива встала торчком, а на физиономии вызрело зверское выражение, означавшее, что начальник милиции глубоко задумался. «Ты мне вот что скажи!» Он встряхнулся. «Кому конкретно насолил? А я поговорю с Овидием Сергеевичем. Если вину докажем, он человек справедливый и поджигателя выдаст». Ярослав уж был не рад, что затеял разговор о дворянском гнезде. Наверняка районной милиции и самому начальнику что-то перепало от Закомарного, и потому Щукин сделает все, чтобы отвести такое подозрение. «Хорошо. Тогда так. Дом я спалил сам, умышленно. Могу подать на этот счет письменное заявление. За поджог собственного дома не садят в тюрьму?» Щукин снова сделал зверское лицо, достал платок и почистил ноздри. Из них торчали длинные рыжие волосы, срастаясь с такими же усами. Что-то его сильно смущало. «Нет уж нахрен», — сказал сам себе. «Дом сожгли полбеды. А что, если где-нибудь пристукнут? Не валяй дурака! Или не темни и говори, на кого думаешь, или не морочь мне голову». И тут Щукин заметил на печи икону, потянулся к ней взглядом, встал на ящик и, рискуя уделаться в саже, залез на лежанку. — Это кто у тебя? — А? Это икона, что ли? — Икона, — буркнул Ярослав. — Ох ты! Какое лицо! Так бы и смотрел! — А как называется икона? Они же с названиями. — Утоли моя печали. — Чего-чего? Так называется? — Интересно, это ты у папа Прошки купил? — Купил. — Ладно, гармонист он все равно хреновый, я его нынче переиграю. Щукин слез с печи, но взглядом все еще тянулся к иконе. «Не хочешь говорить, сиди тут, гляди на нее и утоляй печали!» С тем и отбыл из заповедника. Ярослава больше никто не тревожил, и поскольку стационарная радиостанция сгорела, а новые никак не везли, он сидел без связи и доделывал камин в сарае, разбирая для этого кирпичную трубу русской печи. Мысль построить новый дом, назло всем врагам-поджигателям, уже родилась. Но к ней следовало еще привыкнуть, скорее даже решиться на такой шаг, потому что он знал, каких средств и трудов это стоит. Лес можно было выписать в полцены через дирекцию заповедника, сплавить его по протокам к скиту. Всякая рубка на территории заповедника запрещалась. Но к нему требовался пиломатериал, железо, стекло, гвозди и еще множество мелочей. Зимой все это можно было завести тракторами без лишних хлопот, были бы деньги. Летом же, пока лебеди не встанут на крыло, никакую технику не загонишь, а без нее вручную, тем более в одиночку, лес с озера на уступ не поднять. А ждать зимы нельзя. Восстановить терем надо побыстрее, к тому времени, когда снова придет Юлия. Думая так, Ярослав достроил камин, починил изгородь и посадил огород, благо семена в погребе остались невредимыми. Увлекаясь, он решил, что возводить новый дом следует из дикого камня, и не терем в древнерусском стиле, а рыцарский замок. Вдохновленный таким решением, Ярослав завернул икону в кусок ткани от крыла дельтаплана, установил ее в рюкзаке так, чтобы ничто не прикасалось к красочному слою, и отправился на ледяное озеро. В любом случае следовало завершить работу, свалить ее с плеч,